Потому-то управитель и не смел рассказать вам об этом. Амелия же попросила его молчать и впредь. Она полагала, что сейчас еще не время явиться к вам, кузен, с такой вестью. Она хотела рассказать об этом позднее, когда к вам вернется хорошее расположение духа. Как была она дура, так и останется. Мальчик родился слепым. Излечить его невозможно. Барон Адриан принялся трясти Шарлотту, словно хотел вытряхнуть из нее истину. «Это правда? Ты можешь поклясться, кузина, в том, что там, в горах, в самом деле есть мальчик?» «Ну, конечно, есть. Его зовут Бенгт Адриан. Маленькая девочка часто говорит о каком-то братце. Это, конечно, он. Но что такое с вами, кузен?» В безумном восторге барон Адриан обнял Шарлотту и расцеловал ее в щеки и губы. Громко смеясь, он, наконец, отпустил ее. «Да прости меня, Шарлотта, но ты просто клад! Не неженка, отважна, как настоящий мужчина. Сразу видно, что ты кузина нашего рода, даю слово. Когда ты в следующий раз приедешь в Хедебю, там все будет по-иному». «Я так рада, кузен, так бесконечно рада, но не следует забывать, что мальчик слепой». «Слепой? Эка беда! У меня ведь 5 дочерей, которым и делать-то нечего, кроме как водить его и кормить, если это потребуется. Нынче же вечером я еду на север, только сперва надобно вернуть девчонку. Эй, Лундман, не видать их?» «Они недалече от нас, господин барон. Тогда погоняй, Лундман, что есть мочи. Сейчас мы поравняемся с ними. О, боже правый, так как его зовут?» «Бенгт Адриан». У Йорона все же сохранились какие-то чувства к прошлому. «Так какой помощи Карлу Артуру ты желала бы от меня, кузина?» «Но ведь ему суждено погибнуть». «О, черт! Неужто ты, кузина, и в самом деле веришь этой дурацкой фантазии, которую пытался внушить тебе меланхолический барон? С позволения сказать, наплевать нам на это проклятие. Стало быть, я позабочусь о Карле Артуре. Ну а что нам делать с Теей? Ее муж жив и тоскует по ней. Мы вернем ее ему, Шарлотта. А Карл Артур прежде всего поедет в Хедебю и отъестся. Амелия позаботится о нем. Ей по душе такие заботы. А вот и они. На следующем холме мы их схватим». Шарлотта с бароном высунулись из саней, чтобы лучше видеть дорогу. Преследуемые находились как раз на крутом спуске холма, который вел прямо к берегу озера. Затем шла небольшая полоска ровной дороги, а потом снова начинался подъем. На этом-то холме барон и думал нагнать беглецов. Карл Артур все же опережал их. Он находился уже на гладкой дороге возле озера, в то время как лошади Шарлотты только еще мчались во весь опор по отвесному склону. Меж тем беглецы, казалось, поняли, что их настигнут на ближнем холме, который уже круто вздымался перед ними. Карл Артур резко повернул лошадь, съехал с дороги и очутился на льду озера. «Ну, — сказал довольный барон Адриан, — тем легче мы схватим их там». Лундман, недолго думая, также свернул на лед, который, хотя и был покрыт вперемешку талой водой со снегом, еще вполне держался. Не успели они проехать и несколько саженей по льду, как барон Адриан испустил громкий крик. «Стой, Лундман! Осади лошадей! О чем только они думают! Ведь там река!» Из саней Шарлотты, которые были довольно высоки, уже совершенно явственно можно было различить, как лед прямо перед ними стал гораздо темнее. По-видимому, это означало, что его разрушала бурливая речушка, струившаяся в озеро из лесной чащи. Они остановились. Барон Адриан выскочил из саней и, сложив рупором ладони, стал кричать, что есть мочи, предостерегая беглецов. Шарлотта дергала и рвала завязки медвежьей полости и, наконец, высвободилась. Теперь она могла двигаться. Это произошло через несколько секунд. Послышался треск льда, И тут же лошадь Карла Артура исчезла в полынье.